Шера определенно считал, что это была не женщина, а создание из тех, кого не следует поминать к ночи. И еще. Все произошло молниеносно. Кинжал сгоревшего полицейского пребывал в ножнах, пистолет сзади за поясом. Ни он, ни бабка даже не пытались спастись. Трупы лежали посередине комнаты. Мушера развел руками с видом совершенно безрадостным и исполненным искреннего, нешуточного изумления, до сих пор не прошедшего. Двое его людей, не таясь, сложили пальцы в фигуры, отгонявшие, согласно поверью, злых духов. Дальнейшие расспросы бесполезны. К чему теперь мелкие детали происшедшего? Что теперь передать барону? — озабоченно спросил Мушера. «Ну, все так и передайте», — сказал Сварог. Медленно вернулся к карете, хлопнул дверцей. Переодетый кучером отец Скальп, не дожидаясь распоряжения, хлестнул лошадей. Сварог поднял голову, встретился взглядом с Паколетом. «А ведь чувствовала», — мертвым голосом сказал тот и умолк. Сварог понурил голову, уставился на квадратные по моде носки своих сапог, но все равно знал, что все смотрят на него. Нельзя было сидеть вот так, молча, словно надгробное изваяние на собственной могиле. Он был командиром и следовало заботиться о боевом духе своего невеликого воинства. «Ничего», — сказал он, радостно отметив, что его голос звучит не столь уж беспомощно. «Вы, принцесса, не один день просидели под носом у тех, кто вас яростно искал. Что вам стоит провести несколько часов в одном доме с начальником снольдерской разведки, который вас тоже ищет? Ну, дело почти привычное». «Великие небеса! Мне все равно!» — устало отозвалась Делия, попытавшись, впрочем, улыбнуться. «Жена боцмана?» — моментально догадался Леверлин. «Ну да», — сказал Сварог. «По моим подсчетам, уже сегодня возможны выражения бурного негодования тех, кому никак не удается справиться с пятнашкой. Если же добрые жители столицы окажутся терпеливыми, дворяне Маргелены немного помогут, они уже действуют по всему городу, будет переполох, и всем станет не до нас. А пока что я приму небольшие меры предосторожности, так что не пугайтесь происходящего с вашими соседями, потому что с вами будет происходить то же самое. Это к каждому относится». Заклинания на изменение облика все же пригодились. Теперь напротив него сидела мужеподобная рыжая девица, в которой только по одежде можно было узнать прежнюю Делию. Вместо Мары — светловолосая дурнушка с блекло-синими глазами и жидкой челкой. Паколет, наоборот, из светлого стал чернявым и косоглазым. Капрал и Леверлин тоже стали совершенно не похожи на себя прежних, как и сам Сварог. Все это была не более чем иллюзия, которую могли разоблачить немногие люди в столице, и каждое зеркало. «Присмотритесь друг к другу, чтобы привыкнуть», — сказал Сварог, — «и держитесь подальше от зеркал. Зеркала нас отразят в самом, что ни на есть, подлинном виде». «Надеюсь, я сейчас не особенно уродлива», — спросила мужеподобная рыжая девица с таким видом, словно ее сейчас только это и волновало. — «Вы очаровательны, принцесса», — сказал Сварог, отчаявшись понять женщин. Он смотрел, как странная компания, фыркая и похохатывая, переглядывается, привыкая заново друг к другу. Похоже, они чуточку развеселились, и не все понимали, что за них взялись всерьез, что они проиграли первый тайм. Через полчаса Сварог убедился, что проиграл и второй. Жена боцмана уже догорала. Он увидел пламя, едва карета вывернула на широкую Адмиральскую. Поскольку дело происходило почти в центре города, пожарных, зевак и полицейских собралось превеликое множество. Толпа запрудила улицу, пешая и конная полиция вкупе с городской стражей тщетно отжимала ее от сиявшей пустыми провалами окон, лениво дымившей каменной коробки, закопченной мокрой. Пожарные, уже проделавшие главную работу, бдительно прохаживались вокруг, разбивая баграми тлеющие головни и заливая их из ведер. Отстраненный холодно Сварог констатировал, что в обоих случаях соседним домам повезло. Огонь на них не распространился, чудесным образом ограничив ярость границами конкретного владения. Возможно, неведомые поджигатели именно так и задумывали и умели управлять этими странными пожарами. Сварог ничего еще не знал о случившемся в жене боцмана, но в совпадение нисколечко не верил. домик бабки-гусятницы, и жена боцмана, единственные в городе места, где он мог надежно укрыться, не могли вспыхнуть оба сразу почти в одно и то же время вследствие глупой случайности.